Часть третья. Доказательства, в кавычках, вины СССР, собранные прокурорскими геббельсовцами. Прокурорские геббельсовцы. С самого начала производилась тщательная селекция контингента спецлагерей, предполагавшая дифференцированный подход к их будущему. По представлению Берии и Мехлиса 2 октября 1939 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о военнопленных, которое предписывало сосредоточить офицерский состав крупных военных и государственных чиновников в Старобельском лагере Ворошиловградской области, а служащих аппарата управления, полицейских, жандармов, тюремщиков, а также разведчиков и контрразведчиков в Осташковском лагере Калининской области. Рядовые и младший командный состав с отошедшей к Германии части Польши концентрировались для обмена военнопленными с немцами в Козельском и Путивльском лагерях. Около 25 тысяч оставалось для строительства дороги Новгород-Волынский-Львов до декабря 1939 года. Солдат, призванных с территории Западной Белоруссии и Западной Украины, предписывалось отпустить по домам. Берия конкретизировал поставленные перед Осташковским и Старобельским лагерями задачи в своих приказах начальнику УНКВД по Калининской области Токареву и начальнику Осташковского лагеря Борисовцу номер 444-5/6 от 3 октября 1939 года и начальнику Ворошиловградского УНКВД и Старобельского лагеря А.Г. Бережкову номер 444-6 от 3 октября 1939 года. Подчеркнув особую важность изоляции офицеров, полицейских и других выделенных в спецлагеря категории военнопленных, директива Берии от 8 октября 1939 года гласила, что эти лица не подлежат освобождению ни при каких обстоятельствах. Это противоречило приложению к Гаагской конвенции, предписывающий освобождать военнопленных после окончания военных действий. Директива детализировала функции особого отделения лагеря – оперативно-чекистское обслуживание. Начальники особых отделений лагерей подчинялись начальникам особых отделов соответствующих военных округов, наркомам внутренних дел союзных республик и начальникам управлений НКВД. В задачи особых отделений входили создание агентурно-осведомительной сети для выявления контрреволюционных формирований и настроений, арест военнопленных с санкцией начальника особого отдела и военного прокурора соответствующего округа, с последующим ведением следствия по делам контрреволюционных групп и одиночек, шпионов и диверсантов, террористов и заговорщиков особыми отделами. Приказы Берии по содержанию военнопленных конкретизировал, дополнял и организовывал их исполнение начальник Главного управления по делам о военнопленных и интернированных Сапруненко. Из его распоряжений усматривается, что он принимал решение о размещении и перемещениях прибывавших и переполнивших Старобельский лагерь военнопленных, офицеров и государственных чиновников. Распоряжением от 22 октября 1939 года номер 206-64-22 Сапруненко предписывал: «Офицеров без моего распоряжения никуда не отправлять. Вопрос о них решится в ближайшее время». 25 октября 1939 года за номером 206-65-65 он приказал начальникам Осташковского, Вологодского, Грозовецкого, Аранского и Южского лагерей, где временно содержались офицеры и другие категории военнопленных, направить офицеров, крупных военных и государственных чиновников в Козельский лагерь, учитывая всю серьезность этих контингентов военнопленных, инструктировал Сапруненко начальника Старобельского лагеря Бережкова и начальника Козельского лагеря Королева. Надлежит установить порядок, при котором исключалась бы всякая возможность побега из лагеря. По данным Красной Звезды, в плен было взято более 230 тысяч поляков. Молотов 31 октября 1939 года назвал цифру около 250 тысяч человек. По данным конвойных войск, 226 397 человек. После проведенной регистрации в тюрьмы было заключено более 20 тысяч лиц, аналогичных пленным категорий. более 1200 офицеров, более 5000 полицейских и жандармов и так далее. Согласно справке Сапруненко от 3 декабря 1941 года, обновленной в декабре 1942 года, в лагерях НКВД всего содержалось 130 242 военнопленных и доставленных из Прибалтики интернированных. В 1939 году было отпущено 42 400 жителей западных областей Украины и Белоруссии. Германии передано 42 492 человека, изъявивших согласие выехать на оккупированную немцами территорию, жителей территории Польши, отошедшей к Германии. Следующая глухая графа справки отправлена в распоряжение у НКВД в апреле-мае 1940 года через первый спецотдел 15 131 человек. Определяла количество военнопленных, содержавшихся до этого времени в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях. По выявленным данным, на 29 декабря 1939 года в них из 15 105 человек офицеров было несколько больше половины, 56,2%. Из их числа армейские офицеры кадрового состава составляли 44,9%, офицеры запаса 55%. Остальные 650 – отставники. В результате всеобщей регистрации и задержания всех военных в их числе оказались 3 инвалида без руки или без ноги. Большинство офицеров составляли офицеры запаса, в основном проходившие срочное обучение в лагерях после мобилизации. Это были люди массовых гражданских профессий. Многие сотни учителей, инженеров, врачей, юристов, священников. Среди них были журналисты, писатели и поэты, общественные и политические деятели. Здесь были десятки профессоров и доцентов высших учебных заведений, ученых с мировой славой, призванный на защиту Отечества цвет польской интеллигенции, польского народа. Значительную часть обитателей лагерей составляли гражданские лица, также зачисленные военнопленные. Во время немецкого наступления государственные служащие, чиновники всех уровней управления, местная администрация, полиция эвакуировались на восток страны. Известны предписания польской администрации об их явке в распоряжение советских частей. После задержания их отправляли в лагеря военнопленных или тюрьмы. Наиболее массовую категорию из них составляли полицейские. Другие обычно перечисляемые для классовой оценки спецконтингента категории по статистике выглядят весьма скромно. На 26 декабря 1939 года во всех трех лагерях было 5 разведчиков, 27 помещиков, 27 осадников, 6 активных членов антисоветских партий и так далее. Режим трех лагерей со спецконтингентом далеко не во всем соответствовал международным правилам содержания военнопленных. Несмотря на окончание военных действий, вопрос об освобождении и репатриации военнопленных из трех лагерей не решался. Действовала противоречащая норма международного права система допросов и репрессивных мер. Это вызвало многократные обращения с запросами кадровых офицеров из Старобельского лагеря осенью 1939 года генерала Сикорского на имя Молотова с попытками перевести вопрос о статусе и содержании польских военнопленных на уровень международного права. Их освобождение. В начале января 1940 года военного юриста полковника Сасского и группы полковников на имя начальника лагеря с просьбой выяснить позицию советского правительства в отношении статуса задержанных. Являются ли они военнопленными, арестованными или интернированными? Помимо ряда бытовых вопросов поднимались проблемы соблюдения прав военнопленных. Право обращения к посольству того иностранного государства, которое взяло на себя защиту интересов польских граждан, возможности действовать через Красный Крест, опубликование списка военнопленных, освобождение отставников и офицеров запаса, которые не были призваны и не участвовали в войне, старых и больных и так далее. Вопрос об уточнении своего правового положения офицеры военнопленные ставили и в Козельском лагере. В ответ на запрос начальник Старобельского лагеря от 4 ноября 1939 года Сапруненко и начальник учетного отдела Маклярский разъяснили, что Женевская конвенция 1929 года о военнопленных не является документом, которым вы должны руководствоваться в практической работе. руководствуйтесь в работе директивами Управления НКВД по делам военнопленных. Как известно, входивший в Лигу наций СССР должен был соблюдать международные конвенции. С завершением комплектования состава лагерей в ноябре 1939 года режим в них стал еще более жестким, особенно после введения в действие приказом Берии от 19 ноября 1939 года временной инструкции о войсковой охране лагерей военнопленных, приемных пунктов, частями конвойных войск НКВД СССР. Одновременно органы НКВД активизировали свою работу на территориях Западной Белоруссии и Западной Украины в целях быстрейшего очищения от враждебных элементов, согласно приказу замнаркома внутренних дел СССР Меркулова от 5 ноября 1939 года за номером 001-353. Силами НКВД БССР и УССР проводились выявления, а затем аресты чиновников местных органов управления, служащих и чинов полиции, суда и прокуратуры, работников образования, священнослужителей и так далее. Они квалифицировались как агенты, провокаторы, диверсанты, резиденты, участники различных контрреволюционных организаций, содержатели конспиративных квартир, контрабандисты, разведчики, контрразведчики и тому подобное. Эта кампания приобрела столь массовый характер, что местные тюрьмы и лагеря вскоре были переполнены. Оперативные органы НКВД стали пересылать часть следственного контингента в лагеря для военнопленных, поскольку среди этих лиц были задержанные, в том числе содержавшиеся в больницах больные и раненые офицеры, офицеры запаса и отставники, а в их числе не призывавшиеся в армию и не участвовавшие в боевых действиях. При аресте на них, как и на гражданских лиц, чиновников администрации, воеводских, то есть областных и уездных управлений, бургомистров, почтовых чиновников, прокуроров, судей, помещиков и других, задержанных по классовым мотивам, заводились дела с общим обвинением в совершении контрреволюционных преступлений, но без указания на конкретные преступные действия. Как известно, содержание офицеров в следственных тюрьмах не соответствует международному праву. Сопруненко ходатайствовал перед Берией и его заместителями, чтобы арестованные по классовым мотивам не направлялись в лагеря. Как следует из его отношения на имя Берии от 29 декабря 1939 года, он настаивал на их возвращении по месту ареста, чтобы эти дела были там закончены. Заместитель наркома внутренних дел Чернышов издал специальный приказ, запретивший пересылку арестованных в Западной Белоруссии и на Западной Украине без согласования с соответствующими управлениями НКВД. Как следует из записки НКВД СССР Сталину от марта 1940 года, к тому моменту в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии содержались 18 632 арестанта, из которых 10 685 составляли поляки, а количество офицеров достигало 1207 человек. С ноября 1939 года в лагерях широко развернулась работа особых отделений. По указанию особых отделов военных округов арестовывались и направлялись в их распоряжение в тюрьмы польские военнопленные. Другие переводились из тюрьм в лагеря. Дела рассматривались военным трибуналом армий. Заместитель начальника особого отдела Главного управления государственной безопасности обращался 23 декабря 1939 года к заместителю наркома Чернышову с предложением переслать поступивших ранее из тюрем Тарнополя и Станиславова на Западную Украину в распоряжение соответствующих УНКВД для дальнейшего следствия и привлечения виновных к ответственности. Аналогичным образом военнопленные передавались в особый отдел в Калинин. Гарантированное международными конвенциями право на защиту, на участие в рассмотрении дела представителей государства-опекуна на трехнедельный срок с момента его информирования о вынесении приговора о высшей мере наказания Женевской конвенции 1929 года не соблюдалось. Наиболее суровым был режим содержания в Осташковском лагере, где были сконцентрированы военнопленные, гражданские классово чуждые элементы. Работники управления НКВД СССР по делам военнопленных занялись в этом лагере не только и не столько учетом, сколько подготовкой следственных дел для передачи на особое совещание. С начала декабря эта работа велась с большой интенсивностью до поздней ночи и была ориентирована на сжатые сроки до конца января. Дела составлялись по упрощенной схеме вместо анкеты арестованного на бланках опросных листов. При этом особое внимание уделялось заполнению дополнительного листа, где выяснялся вопрос об участии в войне 1920 года, сообщались сведения о родственниках и месте их проживания. На 30 декабря следственная группа из 14 человек оформила 2000 дел и 500 из них отправила на особое совещание. Для текущего рассмотрения дел была выработана процедура, которая просматривается на оформлении дела номер 649 полицейского С. Олейника. На едином унифицированном бланке, свидетельствующем о массовом поточном оформлении дел, по статье 58 пункт 13 УК РСФСР 1929 года ему вменялась в вину активная борьба против революционного движения, без конкретизации состава преступления. Дело было рассмотрено начальником особого отдела НКВД 7-й армии 29 декабря 1939 года с постановлением направить на рассмотрение особого совещания при НКВД СССР и утверждено начальником Осташковского лагеря 6 января 1940 года. Олейник получил срок, но вскоре был расстрелян там же. В тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии применялись аналогичные статьи республиканских кодексов. Смотри дело Ю. Чурика по статье 54.13 УК УССР. Там же. Применялись и другие пункты статьи 58 УК РСФСР. Например, Свиневичу инкриминировался пункт 6 той же статьи «Шпионаж». 31 декабря 1939 года Берия направил директиву за номером 586-6-6 Сапруненко и начальнику УНКВД по Калининской области Токареву об ускорении подготовки на особое совещание следственных дел на всех военнопленных полицейских, чтобы в течение января оформление дел было закончено. В начале февраля 1940 года в Управлении НКВД СССР по делам о военнопленных был выработан порядок прохождения дел при убытии военнопленных. По инструкции от 8 февраля 1940 года, если они отбывали одиночками или группами, в том числе после рассмотрения их дел особым совещанием при НКВД, карточки на них высылались в управление. Масштабы селективно-репрессивных акций были столь велики, что не хватало лагерей и тюрем для размещения задержанных и арестованных. Обстановка осложнялась тем, что остро стоял вопрос о принятии новых контингентов жителей Западной Белоруссии и Западной Украины, в том числе поляков, передаваемых из Литвы и Латвии, Германии, Венгрии, Словакии, о чем Берия непосредственно сносился со Сталиным. Еще 9 ноября 1939 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление о пропуске в СССР интернированных в Литве военнослужащих бывшей польской армии. Однако его выполнение затянулось до лета 1940 года. Намерения в отношении сосредоточенных в лагерях военнопленных определились с самого начала. Не менялось стремление не распускать по домам, а изолировать как командный состав армии, включая офицеров запаса и отставников, так и чиновников аппарата управления различных уровней. Решив свои ведомственные оперативные задачи, интересы наркомата в основном сводились к допросам, вербовке и защите агентуры, руководство НКВД с логической неизбежностью приближало ликвидацию военнопленных как людей, на которых опиралась польская государственность, и которые не собирались смириться с оккупацией своей страны, стремясь к возрождению Польши. Кроме того, нагромождение внутри и внешнеполитических проблем подталкивало к ускорению отработанной на советских гражданах практики массовых репрессий. Вопрос о судьбах узников трех лагерей польских военнопленных и следственных тюрем не предполагал политического решения, был как бы предрешен ликвидацией польского государства и его армии. Низведен до ведомственной проблемы НКВД. Перевод в русло привычных репрессий был делом времени и технического оформления соответствующего решения. В СССР реализовывался курс на уменьшение бюджетных ассигнований, на сокращение централизованно снабжавшихся контингентов населения. В НКВД проводилась кампания по увеличению рентабельности лагерей. Если рядовой и младший командный состав польской армии отбывал трудовую повинность в лагерях нарком Чермета на строительстве дорог и тому подобное, то в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях привлечение к работам ограничивалось в основном рамками самообеспечения лагерей. Содержание в них военнопленных было, естественно, убыточным и обременяло народное хозяйство дополнительными затратами. Доклад руководства Осташковского лагеря Борисовца и Юрасова Сапруненко подтверждает внимание управления к этой проблеме и ее остроту. Новых помещений и трат требовало размещение в лагерях военнопленных в связи с Советско-финской войной 1939-1940 года. Выискивая возможности для разгрузки переполненных лагерей, Сапруненко 20 февраля 1940 года обратился к Берии с предложением мер в отношении Старобельского и Козельского лагерей, охватывающих 1100-1200 человек. Он выступил с инициативой оформить дела для рассмотрения на особом совещании при НКВД на около 400 человек, аналогичного со Сташковским лагерем контингента, пограничников, судейско-прокурорских работников, помещиков, офицеров информации и разведки и других. Тяжело больных, а также достигших 60 лет, из числа офицеров он предлагал распустить по домам около 300 человек. Та же мера предлагалась в отношении офицеров запаса, жителей западных областей Белоруссии и Украины. 400-500 агрономов, врачей, инженеров, техников, учителей, на которых не было компрометирующих материалов. Подготовку дел на особое совещание Сапруненко считал желательным провести в НКВД БССР и УССР, а в случае невозможности сосредоточить всех перечисленных в Осташковском лагере, где и вести следствие. Берия вызвал в связи с предложением Сапруненко Меркулова, который дал 22 февраля директиву 641/6. В ней говорилось: «По распоряжению Народного комиссара внутренних дел товарища Берия, предлагаю всех содержащихся в Старобельском, Козельском и Осташковском лагерях НКВД, бывших тюремщиков, разведчиков, провокаторов, осадников, судебных работников, помещиков, торговцев и крупных собственников перевести в тюрьмы, перечислив их за органами НКВД. Все имеющиеся на них материалы передать в следственные части у НКВД для ведения следствия. Дальнейшие указания о порядке прохождения этих дел должны были быть даны дополнительно. Таким образом, разбор дел классово-чуждых элементов ускорялся во всех трех лагерях. Шли поиски оптимальной, с точки зрения руководства НКВД, процедуры. Распоряжение Меркулова было продублировано Сапруненко и комиссаром управления Нехорошевым 23 февраля 1940 года. Принято к исполнению. Маховик репрессий продолжал раскручиваться. Из самой формулы дополнительных указаний следовало, что практика пропуска дел через особое совещание, уже распространенная на дела из Осташковского лагеря, ставилась под сомнение. Институт особых совещаний, созданный постановлением Президиума ЦИК СССР в 1934 году, с последующими дополнениями, был внесудебным, с правом рассматривать дела о так называемых контрреволюционных преступлениях и назначать за них высшую меру наказания – расстрел. Как особые совещания при НКВД, так и другие внесудебные органы, в том числе так называемые «тройки», позволили придать репрессиям еще более массовый характер. В 1938 году были приняты меры для определенного упорядочения этого процесса. Приказом НКВД СССР от 27 мая 1938 года об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия был сохранен единый внесудебный орган – особое совещание при НКВД СССР. Рассмотрение же дел тройками уже не предусматривалось. В 1940 году особое совещание возглавлял Берия. Однако даже упрощенная процедура особого совещания требовала проведения предварительного следствия, предъявления обвинения, составления обвинительного заключения, слушания дела, на котором должны были присутствовать нарком внутренних дел СССР или его заместитель, уполномоченный НКВД по РСФСР, начальник главного управления рабоче-крестьянской милиции, нарком внутренних дел Союзной Республики, на территории которой возникло дело, а также обязательно прокурор СССР или его заместитель, с правом принесения протеста в президиум ЦИКа СССР. Это не только затягивало процесс разгрузки лагерей, принимавший крупные масштабы, но и препятствовало сохранению тайны, так как эта процедура выводила дело за ведомственные рамки НКВД, и его решение могло быть опротестовано. Определенные трудности возникли бы с составлением обвинительных заключений, предъявлением обвинений и тому подобное при оформлении дел на военнослужащих, являвшихся гражданами другого государства, хоть и объявленного несуществующим. На 28 декабря 1939 года, то есть после обмена пленными с Германией, 68,3% офицеров из Козельского и Старобельского лагерей были призваны с территорий, занятых немцами, так же, как и 58,3% других категорий военнопленных из трех лагерей. Не могли не вызвать вопросов мотивы массового репрессирования лиц гражданских профессий, самого пестрого социально-профессионального и возрастного состава. Наконец, самое главное, репрессирование военнопленных было явным нарушением международного права и влекло за собой ответственность. В статьях 4, 7, приложение к Гаагской конвенции указывалось: Военнопленные находятся во власти неприятельского правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними надлежит обращаться человеколюбиво. Содержание военнопленных возлагается на правительство, во власти которого они находятся. Соблюдение даже такой видимости законности, какой было особое совещание, могло привести к просачиванию информации о вопиющем беззаконии, репрессировании военнопленных, мощным резонансом отозваться внутри страны и за ее пределами. В течение 2 недель был найден по согласованию со сталинским руководством упрощенный вариант процедуры, являвшийся возвращением к отработанной на сотнях тысяч советских граждан практике троек на базе внутренних структур НКВД, без предъявления обвинения и суда. Формально имеющий вид соблюдения хотя бы минимума законности, этот путь позволял ограничиться общим, огульным определением вины и наказания, совершить массовое убийство руками сотрудников НКВД СССР и ОНКВД областей. Направленная Сталину в начале марта записка Берии в констатирующей части перечисляла по категориям всех содержащихся в 3 лагерях военнопленных в количестве 14 736 человек и арестованных, находившихся в тюрьмах западных областей Белоруссии и Украины в количестве 18 632 человек, с указанием, что поляки составляют из них большую часть – 10 685 человек. В их адрес формулировалось общее обвинение, созвучное статье 58 пункту 13 УК РСФСР 1929 года, что «все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти». Заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю. Им приписывались соответствующие активные действия. Военнопленные офицеры и полицейские пытаются продолжать контрреволюционную работу, ведут антисоветскую агитацию. Каждый из них только и ждет освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти. Органами НКВД в западных областях Беларуси и Украины вскрыт ряд контрреволюционных повстанческих организаций. Во всех этих контрреволюционных организациях активную руководящую роль играли бывшие офицеры бывшей польской армии, бывшие полицейские и жандармы. Специально указывалось, что среди содержавшихся в 3 лагерях поляков было 97%. Среди находившихся в тюрьмах значительно больше половины, 57,3%, в то время как поляки составляли около 1/3 населения Западной Беларуси и Западной Украины. Из этого следовало, что принадлежность к польской национальности рассматривалась как обстоятельство, влекущее за собой негативные последствия само по себе. Рассмотрение причин и мотивов репрессирования показывает, что решался вопрос о лицах, большинство которых, согласно международному праву, должно было быть после окончания вооруженных действий распущено по домам. Однако сталинское руководство задержало в лагерях и тюрьмах значительную часть польского офицерского корпуса и административно-управленческого аппарата со всех территорий ликвидированного польского государства и было связано договоренностью с германскими властями о противодействии польскому освободительному движению. Освобождение этого контингента никак не входило в планы НКВД и сталинского руководства, прежде всего из-за его противостояния сталинской политике в отношении Польши. Документы, содержащиеся в деле, показывают, что именно это было основной чертой поведения польских военнопленных, а не закоренелая враждебность к советскому строю, к советской власти. Как следует из донесений, рапортов и докладов, настроения военнопленных контролировались постоянно и тщательно. В докладе руководителя опергруппы НКВД СССР Трофимова Берии от 20 октября 1939 года подчеркивалось, что подавляющее большинство военнопленных офицеров открыто, резко, враждебно настроено по адресу Германии и скрыто враждебно по отношению к СССР. В Старобельском лагере, по данным его руководства, они заявляли, от одних врагов бежали, к другим попали. Советское правительство проводит такую же агрессивную политику, как и Германия. Четко было выражено стремление прогнать немцев и возвратиться домой. Через 5 месяцев, 27 марта 1940 года, заместитель начальника отдела Главного экономического управления НКВД Безруков сообщил начальнику ГУ Кабулову о тех же стойко сохранявшихся в лагерях настроениях. Настроение среди большинства военнопленных враждебное, хотя внешне они и держат себя спокойно. Агентура сигнализирует о том, что поляки считают, что союзники победят, Германия будет поделена и Польша восстановлена. Поскольку среди пленных распространилось представление, что их скоро освободят, Они, настроившись на отказ от выезда в оккупированную Германией Польшу, планировали переброску на Ближний Восток, чтобы продолжить борьбу с немцами. В Козельском лагере также, согласно донесениям, офицеры в большинстве своем настроены патриотически. Они заявляли, что Польша еще не погибла, к вступлению Красной Армии на территорию Польши относились негативно и считали это агрессией. Высказывали удивление по поводу расстрелов таких видных военных деятелей, как Тухачевский. В ответ на проводимую агитацию некоторые из них выражали готовность сотрудничать в антигитлеровской борьбе. В Осташковском лагере было сильно пассивное сопротивление. Агентура доносила, что военнопленные уклоняются от бесед, ссылаясь на непонимание языка, уклоняются от работ, требуя выдачи фуфаек, высказывают недовольство качеством пищи и режимом содержания. Эти настроения, оцениваемые как антисоветские, контрреволюционные, преобладали, несмотря на интенсивную политико-просветительную работу, привлечение средств наглядной агитации, показ кинофильмов, прославляющих советский образ жизни, чтение лекций как сотрудниками лагерей, так и представителями местного партийно-государственного актива. Агитационно-пропагандистская работа создавала необходимый фон для реализации плана агентурно-оперативных мероприятий по Старобельскому, Козельскому и Осташковскому лагерям военнопленных, утвержденному Берией 27 октября 1939 года с резолюцией «Не разбрасываться, за многими не гнаться». Предписывалось, вызовы военнопленных как для предварительной беседы, так и в дальнейшем для вербовки обставлять таким образом, чтобы исключить расшифровку проводимой работы. В случае срыва вербовки военнопленного в общежитие не допускать, изолировав его под благовидным предлогом. Специальные уполномоченные и опергруппы искали в лагерях симптомы контрреволюционной деятельности. Так, 25 ноября опергруппа докладывала Берии, что ей удалось найти в Старобельском лагере антисоветскую организацию военнопленных офицеров, офицерское подполье. Популярное дело создания культурно-просветительских кружков было успешно использовано для создания подпольной организации. Подвергшийся резкой критике комиссар Киршин отчитывался о налаживании сыскной работы в лагере в докладной записке о состоянии режима, об обнаружении группы, созданной с целью проведения контрреволюционной работы под видом культпросвет работы, ее филиала под названием «Кассы взаимопомощи», о попытках организации молебна, развешивания крестов и икон, о беседах на темы «Экономика Польши», о пчеловодстве, зоология, ботаника, о лекции «Психология плена». 29 декабря 1939 года было выслежено совещание 10 человек, на котором обсуждался вопрос о международном положении и мерах восстановления бывшего польского государства. Материалы об этом акте переданы особому отделению для дальнейшей разработки. Аналогичная информация касалась встречи группы военнопленных в общежитии, где произносились контрреволюционные речи в защиту бывшей Польши, бывшего правительства и так далее. Записка Берии ЦК ВКПБ Сталину содержала проект постановления Политбюро, который был автоматически превращен в постановление с датой 5 марта 1940 года, внесенный в протокол как «Вопрос НКВД СССР» под номером 144. На записке были собственноручные, подтвержденные графологической экспертизой, визы Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна и пометка «Товарищ Калинин – за, товарищ Каганович – за». Подлинность записки и постановления Политбюро от 5 марта 1940 года была подтверждена почерковедческой и криминалистической экспертизами. НКВД СССР получал указание рассмотреть дела о находившихся в лагерях 14 700 польских военнопленных и содержавшихся в тюрьмах 11 000 поляков, количество давалось округленно, без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения. На основании справок Управления по делам военнопленных НКВД СССР и справок из дел, предоставляемых НКВД УССР и НКВД БССР. Рассмотрение дел и вынесение решений возлагалось постановлением на тройку в составе руководящих работников НКВД СССР, заместителей наркома Меркулова и Кабулова, а также начальника первого спецотдела Баштакова. Однако, как рассмотрение дел, так и вынесение решений превращалось в чисто техническую ведомственную операцию, поскольку постановление предписывало рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания – расстрела. Это надправовое решение придавало минимальную видимость законности в глазах исполнителей расстрелов, поскольку об этом никто другой не должен был знать, так как акция проводилась в строжайшей тайне. Она была сугубо внутриведомственным делом, сведенным до технической процедуры исполнения. Сам состав тройки, в котором Берия был заменен Баштаковым, занимавшимся оформлением документации на расстрелянных, говорит о снижении ее ведомственного уровня на порядок даже по сравнению с особым совещанием. По запросу заместителя начальника управления по делам военнопленных НКВД СССР Хохлова от 11 марта 1940 года со сроком исполнения 15 марта был составлен список содержавшихся в лагерях священнослужителей, которые были вывезены из лагерей и расстреляны. В Смоленске, по показаниям Климова, они расстреливались в подвале у НКВД. На основании постановления от 5 марта 1940 года Сапруненко формировал в апреле-мае 1940 года из военнопленных команды по 90-260 человек, на которых оформлял списки предписания с единой нумерацией для всех трех лагерей, с приказами начальникам лагерей отправлять их в УНКВД Смоленской, Калининской и Харьковской областей. С 1 апреля по 19 мая 1940 года на основании составленных Сапруненко и его заместителем Хохловым списков из лагерей военнопленных железнодорожным транспортом под охраной конвоиров 236-го полка конвойных войск НКВД СССР во внутренние тюрьмы НКВД и на станцию Гнездово под Смоленском в Катынский лес отправлялись команды военнопленных. Расстрелы осуществлялись во внутренних тюрьмах у НКВД в специально оборудованных помещениях вечером и по ночам, поодиночке, в Катынском лесу днем партиями. Расстрелами и захоронениями поляков занимались сотрудники комендантской службы, тюремные надзиратели и водители у НКВД названных областей. Вся непосредственная работа по отправке военнопленных на расстрел контролировалась управлением по делам военнопленных НКВД СССР и лично Сапруненко и Хохловым, которые требовали неукоснительного соблюдения секретности и точности при отправке военнопленных в соответствии со списками-предписаниями, а также систематических докладов о ходе разгрузки лагерей. Сапруненко, в свою очередь, еженедельно составлял для отчета перед руководством НКВД СССР о проведении операции сводки о наличии военнопленных в лагерях НКВД и справки о прохождении дел. После завершения операции по указанию Сапруненко и Нехорошего значительная часть документации о военнопленных для сокрытия факта расстрела была сожжена. Поскольку в лагеря продолжала поступать корреспонденция и запросы от родственников расстрелянных поляков, было предписано возвращать их за ненахождением адресата. Согласно записке КГБ при Совете министров СССР за подписью председателя КГБ А.Н. Шелепина от 3 марта 1959 года всего было расстреляно 21 857 человек лиц бывшей буржуазной Польши, в том числе в Катынском лесу военнопленных из Козельского лагеря, 4421 человек из Старобельского лагеря, 3820 человек из Осташковского лагеря, 6311 человек. Как место расстрела указывались лагеря. 7305 человек были расстреляны в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Допрошенный в качестве свидетеля Шелепин подтвердил подлинность записки и фактов, изложенных в ней. Эти данные не совпадают с отчетными данными лагерей в сторону повышения численности расстрелянных. При подсчете общего количества расстрелянных в исполнении постановления Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года наиболее точными следует считать итоговые данные Шелепина. Сапруненко, допрошенный в качестве свидетеля с применением видеозаписи, подтвердил, что он был лично ознакомлен с постановлением Политбюро ЦК ВКПБ о расстреле польских военнопленных. Притворяя это решение в жизнь, он руководил всей отправкой польских военнопленных в распоряжение УНКВД Харьковской, Смоленской и Калининской областей. Расстрелянных захоронили на территории дачных участков УНКВД указанных областей. Аналогичные показания дал бывший начальник УНКВД по Калининской области Токарев, который, кроме того, пояснил, что в Калинин для организации расстрелов приезжали комендант НКВД СССР Блохин, начальник штаба конвойных войск НКВД Камбрик Кривенко и начальник транспортного управления НКВД СССР Мильштейн. К участию в расстрелах привлекались сотрудники комендантской службы, надзиратели внутренней тюрьмы и водители ОНКВД Калининской области. Военнопленных расстреливали в подвальном помещении внутренней тюрьмы ОНКВД Калининской области ночью по одному выстрелом в затылок из немецкого пистолета «Вальтер». Трупы захоронили на дачном участке ОНКВД в поселке Медное Калининской области. Свидетель Сыромятников, служивший старшим по корпусу внутренней тюрьмы ОНКВД Харьковской области, показал, что в мае 1940 года в тюрьму привезли большое количество польских военнопленных, которых расстреливали по ночам, а затем вывозили хоронить в район дач ОНКВД. Работавший надзирателем в тюрьме ОНКВД по Смоленской области Бороденков также показал, что из разговоров со служивцами Твоздовским, Стельмахом, Сильченковым, Грибовым в 1940 году ему стало известно, что они расстреливали польских военнопленных и захоронили их в лесу в Козьих горах, в Катынском лесу. Аналогичные показания о расстрелах весной 1940 года польских военнопленных дали свидетели Титков, Ноздрев, Климов, Дворниченко и другие. Проведенными в 1991 году эксгумациями на территориях дачных поселков УКГБ по Калининской, Тверской области Медное, Харьковской области Пятихатки и Смоленской области Катынский лес, подтверждается, что там имеются массовые захоронения польских военнопленных, убитых выстрелом в затылок. Расхождение в цифрах в постановлении Политбюро и записке Шелепина в сторону снижения с 11 тысяч человек до 7 305 человек, видимо, объясняются тем, что почти одновременно с подготовкой на Политбюро вопроса НКВД СССР Берия подписал приказ об отправке из тюрем Западной Белоруссии и Западной Украины после осуждения особым совещанием НКВД перебежчиков, то есть беженцев с занятых немцами польских территорий или перемещавшихся в зоне новой границы, или пытавшихся пробраться на территорию Венгрии, Румынии и Литвы местных жителей. Все в Восток-Лак. НКВД, город Владивосток. Согласно циркуляру временно исполняющего обязанности начальника конвойных войск НКВД Кривенко от 2 марта 1940 года, предполагалось сформировать 6-8 эшелонов численностью по 1000-1500 человек, отправить таким образом для отбытия срока наказания через ГУЛАГ 6-12 тысяч человек. Вслед за постановлениями Политбюро ЦК ВКПБ Меркулов 7 марта 1940 года издал приказ номер 00308, предписывавший организовать при помощи оперативных троек массовый вывоз, депортацию семей всех обозначенных в записке Берии категорий лиц, содержащихся в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях, а также поляков из тюрем и лагерей Западной Украины и Западной Белоруссии. Массовое умерщвление польских граждан держалось в строгой тайне. Однако после нападения Германии на СССР международная ситуация изменилась. Были восстановлены советско-польские отношения, и по соглашению 30 июля 1941 года предполагалось создать на территории СССР польскую армию. Учитывая результаты работы Советско-польской комиссии по истории отношений между двумя странами, так называемых «белых пятен», Политбюро ЦК КПСС 31 марта 1989 года поручило прокуратуре СССР, КГБ СССР, МВД СССР, МИД СССР и ГАУ при Совете Министров СССР провести тщательную проверку по факту массового расстрела польских военнопленных в районе Катыни и поиск сохранившихся материалов по этому вопросу. Все перечисленные ведомства к маю 1989 года сообщили, что новых документов по Катынскому делу не обнаружено. Весной, в начале лета того же года, в особом архиве ГАУ при Совете Министров СССР, в фонде Главного управления по делам военнопленных и интернированных при НКВД СССР, группой советских историков были найдены тщательно скрываемые документы о польских военнопленных, включая списки содержавшихся в лагерях НКВД в Старобельске, Козельске и Осташкове, которые весной 1940 года были переданы в распоряжение управлений НКВД по Харьковской, Смоленской и Калининской областям соответственно. Кроме того, в Центральном государственном архиве Советской армии, в фонде управления конвойных войск НКВД СССР были найдены документы, касающиеся транспортировки польских военнопленных из перечисленных лагерей в район Харькова, Смоленска и Калинина. Обнаруженные документы однозначно свидетельствовали о причастности органов НКВД СССР к уничтожению около 15 тысяч польских военнопленных. На основании документов особого архива для международного отдела ЦК КПСС были составлены доклад и справка, документальная хроника Катыни, а также подготовлена для печати статья по поручению Советско-Польской комиссии по истории отношений между двумя странами «Белых пятен», которые легли в основу доклада для президента СССР от 22 февраля 1990 года. Стало очевидно, что правда вышла на свет вопреки строгой секретности хранения архивных документов и особой папки. 14 апреля 1990 года советская сторона в сообщении ТАСС признала виновность Берии и его подручных в расстреле польских военнопленных весной 1940 года. Польской стороне был передан М.С. Горбачевым ряд документов, включая именные списки расстрелянных из Козельского и Осташковского лагерей и списочный состав Старобельского лагеря. В сентябре 1990 года Главная военная прокуратура начала уголовное дело по факту расстрела польских военнопленных. Она выявила обширный комплекс ранее недоступных архивных документов, в том числе Управление по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР, Управление конвойных войск НКВД СССР и другие. Сняла показания с участников и свидетелей преступления, провела эксгумации в местах массовых расстрелов польских военнопленных. В ходе работ в шестом квартале лесопарковой зоны Харькова 25 июля до 9 августа 1991 года, проводившихся на площади 97 на 62 на 143 на 134 метра, было сделано 49 раскопов и 5 зондажей. Было обнаружено не менее 167 останков поляков. В Медном работы проводились 15 до 25 августа 1991 года на площади пятиугольника 37 на 108 на 36 на 120 на 120 метров. Было сделано 30 раскопов и 5 дополнительных зондажей. Обнаружены останки не менее чем 243 поляков. В эксгумационных работах также приняли активное участие польские специалисты под патронатом Генеральной прокуратуры в Министерстве юстиции Республики Польша. Они провели тщательное научное исследование полученного материала, идентифицировали часть останков и изучили вещественные доказательства, подтвердив нахождение в захоронениях 6-го квартала лесопарковой зоны Харькова трупов польских военнопленных из Старобельского лагеря, а в захоронениях Медного из Осташковского лагеря, где немцев во время войны не было. Исследованиями установлена прямая закономерная связь между списками-предписаниями на отправку военнопленных в УНКВД Смоленской области и тем, в каком порядке трупы лежали в катынских могилах весной 1943 года. Совпадение обоих списков говорит о достоверности идентификационного списка от 1943 года, который может рассматриваться как доказательственный документ. В этих могилах лежат польские военнопленные, отправленные из Козельского лагеря в распоряжение УНКВД Смоленской области в апреле-мае 1940 года. В ходе следствия уже к концу 1990 года были получены свидетельства того, что польские военнопленные подверглись уничтожению по решению Политбюро ЦК ВКПБ, подписанному И.В. Сталином в первые месяцы 1940 года. Однако это решение удалось обнаружить лишь к октябрю 1992 года. При этом документально установлено, что представители высшего руководства СССР и ВКПБ КПСС в течение десятилетий скрывали документы, содержащие сведения о расстреле польских военнопленных. Благодаря политической воле руководителей Российской Федерации и Республики Польша удалось подойти к завершению выяснения вопроса об умерщвлении польских военнопленных, содержавшихся осенью 1939 года до весны 1940 года в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях НКВД. При подписании договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве 22 мая 1992 года президенты РФ и Республики Польша заявили о своей решимости преодолеть негативное наследие прошлого и строить качественно новые двусторонние отношения в будущем на основе позитивных ценностей в истории обоих народов и государств, а также международного права, демократии и соблюдения прав человека. 14 октября 1992 года представитель президента РФ Ельцина, главный государственный архивист Пихоя, передал президенту Республики Польша Валенсии постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года о решении в особом порядке вопроса о судьбах польских военнопленных и заключенных в тюрьмах Западной Белоруссии и Западной Украины, поляков. Были окончательно установлены уровень принятия решения, его содержание и характер. Поэтому при юридической квалификации постановления Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года и всех его последствий необходимо исходить из норм международного права. Материал уголовного дела неопровержимо доказывает противоправный факт умерщвления путем расстрела в апреле-мае 1940 года 14 522 польских военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей НКВД, а также 7 305 поляков, заключенных из тюрем и лагерей Западной Белоруссии и Западной Украины, сотрудниками НКВД по постановлению Политбюро ЦК ВКПБ. Какова должна быть правовая оценка этих действий и ответственность лиц, организовавших и совершивших это преступление? В статьях 28-32 действующей Конституции РСФСР, в статьях 10-14 Декларации Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1990 года о государственном суверенитете РСФСР, статье 1 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР, 22 ноября 1991 года, были провозглашены приверженность РСФСР общепризнанным нормам международного права и приоритет международных норм, относящихся к правам человека, перед законами Российской Федерации. Скрыв при подписании Советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года факт и содержание секретного дополнительного протокола к нему от советского народа и верховных органов государства, Сталин и приближенные к нему члены руководства нарушили взаимные обязательства СССР и Польши, осуществили сговор, направленный на раздел польского государства, встали на путь прямого нарушения международного права. Переданная в ночь на 17 сентября 1939 года польскому послу нота с формальным уклонением от объявления войны противоречила нормам международного права. Реализуя вытекавшую из советско-германского договора с секретным дополнительным протоколом договоренность, Красная Армия без объявления войны развернула наступательные действия, стремясь уничтожить и взять в плен вооруженные силы Польши. Советское руководство исходило из факта ведения войны и ликвидации польского государства. Между тем, это государство вело справедливую войну против гитлеровского агрессора. Этого не меняет объявление освободительного похода в защиту трудящихся Западной Белоруссии и Западной Украины. В советско-германском договоре о дружбе и границах от 28 сентября 1939 года с конфиденциальным и двумя секретными протоколами к нему был закреплен раздел Польши, ликвидация польской государственности и польской армии. Определены взаимные обязательства по недопущению изменения этого положения. Из всех существующих правовых норм, как внутреннего, так и международного права, эти действия подпадают под определение, изложенные в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года. В частности, в статье 6, пункте А, преступлениями против мира признаются планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушении международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеуказанных действий. Акции Сталина, Молотова и других членов сталинского руководства в нарушении действующих мирных договоров с Польшей по договоренности с Германией, спровоцировавшей вступление СССР в войну против Польши, в соответствии с названной статьей являются преступлениями против мира, что влечет за собой уголовную ответственность. В категорию военнопленных были включены плененные в ходе боевых действий или просто задержанные военнослужащие, интернированные и арестованные гражданские лица, в том числе обычно не подпадающие под эту категорию чиновники государственного и местного аппарата управления и другие. Заключенные в лагеря НКВД Козельский, Старобельский и Осташковский военнопленные, вопреки положению 4 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, главе 2 о военнопленных, одноименного приложения к конвенции о роспуске военнопленных и их репатриации после окончания военных действий, вопреки Женевской конвенции о военнопленных 1929 года, соблюдать которую органы НКВД отказались, в количестве 14 522 человек были умерщвлены по политическим классовым мотивам. Рассмотрение дел велось согласно постановлению Политбюро ЦК ВКПБ по упрощенной процедуре в особом порядке, без вызова арестованных, предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения. Они были приговорены этим постановлением к расстрелу как закоренелые, неисправимые враги советской власти и ее заклятые враги, которые ведут антисоветскую агитацию и только и ждут освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти. Таким образом, им инкриминировались настроения и намерения, а не действия, то, что их будущая активность направлялась бы на восстановление независимости своей родины. Аналогичным образом, в предшествующий период при вынесении дел польских военнопленных на особые совещания им предъявлялось обвинение по статье 58.13 УК РСФСР или статье 54.13 УК УССР, предусматривавшей ответственность за активные действия или активную борьбу против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной агентура должности при царском строе или на службе у контрреволюционных правительств в период гражданской войны, которая влекла за собой высшую меру социальной защиты – расстрел. В связи с тем, что рамки действия этой статьи ограничиваются периодом до конца гражданской войны, то есть до 1922 года, следует признать, что она не могла применяться к польским военнопленным и другим гражданам, захваченным в 1939 году. Уже по этому основанию в действиях польских военнопленных отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 58.13 УК РСФСР. Более того, чем бы ни занимались до 1939 года польские военнопленные или заключенные поляки, эти действия являлись внутренним делом Польши и поэтому должны были оцениваться лишь по внутреннему польскому законодательству. Не менял ситуации факт изменения границ и подчинения военнопленных советской юрисдикции. Жители Западной Беларуси и Западной Украины становились советскими гражданами, так как к тому времени они уже находились в плену и пользовались соответствующими правами военнопленных. К ним не только не была применима обратная сила действующих в СССР законов, но они в соответствии с Гаагской конвенцией в принципе не подлежали ответственности по суду, за исключением случая нарушения своего слова. Из документов усматривается, что, несмотря на агитационно-пропагандистские усилия политаппарата лагерей по воспитанию сочувственного или хотя бы лояльного отношения к советской политике, а также к советскому строю, большинство польских военнопленных не признавало уничтожение польского государства, осуждало акцию СССР против Польши и готовилось к борьбе с гитлеровской Германией за свободу своей страны, что противоречило пониманию сталинским руководством интересов СССР, связываемых им с обязательствами по отношению к Германии. Поскольку поляки в это время находились в плену и их намерения в практические действия не претворялись, следует признать, что в их поведении также отсутствовал состав какого-либо преступления. Особые совещания были неправомочны принимать решения в отношении военнопленных. Статья 58.13 УК РСФСР вообще была к ним неприменима. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ следует квалифицировать как надправовое, ставящее свое решение и его исполнителей, включая органы НКВД, выше закона. Оно не распространяло на военнопленных принципы ни внутреннего, ни международного права. Нельзя ограничиться его рассмотрением в свете норм Уголовного кодекса РСФСР, как только превышением власти, статья 171 УК РСФСР, приведшим к умышленному убийству, статья 102 УК РСФСР. Оно не может рассматриваться так в связи с явной несоразмерностью содеянных с целью претворения в жизнь преступлений и тех, которые предусмотрены статьями УК РСФСР с особой масштабностью последствий этих злодеяний. Оно не может рассматриваться только как игнорирование ответственности, вытекающей из 4-й Гаагской конвенции об обязательствах правительств в отношении военнопленных. Есть все основания применить к нему пункт Б статьи 6 Устава Нюрнбергского международного военного трибунала, который относит к военным преступлениям нарушение законов или обычаев войны, и в частности убийство, истязание или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированных территорий, убийство или истязание военнопленных. Под это определение полностью подпадают действия Сталина, Молотова, Ворошилова, Микояна, Калинина, Кагановича, Берии, которые приняли постановление об уничтожении польских военнопленных. С разной степенью ответственности за принятие решений и их исполнение членов особой тройки НКВД СССР Меркулова, Кабулова, Баштакова, а также руководителей управления по делам военнопленных Сапруненко, Хохлова, принимавших непосредственное участие в подготовке, рассмотрении вопроса определении судеб польских военнопленных и стратегии их уничтожения, организаторов исполнения преступного решения работников НКВД Блохина, Мильштейна, Синегубова, Токарева и других начальников у НКВД, разработавших тактику уничтожения польских военнопленных и в той или иной мере принимавших в нем участие, а также рядовых исполнителей казни, комендантских работников, надзирателей тюрем, шоферов у НКВД Смоленской, Харьковской и Калининской областей. Из постановления Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года, записки Берии Сталину от марта 1940 года и записки Шелепина 3 марта 1959 года усматривается, что согласно этому постановлению были уничтожены также 7305 поляков, в числе которых было большое число офицеров, которым полагался статус военнопленных, а также гражданские лица, приговоренные к высшей мере наказания по политическим и национальным мотивам. Умышленное уничтожение большой группы людей по национальному признаку ставило целью воспрепятствовать национально-освободительному движению за возрождение польской государственности. Это подтверждается мотивировкой расстрела в записке Берии, перечислением категорий по классовому и социально-профессиональному признакам, по национальной принадлежности, без указания на содеянное ими, какой-либо квалификации их действий или вообще на какую-либо конкретную вину. Категория «шпионы» и «диверсанты» носила в то время преимущественно идеологический характер. К этой части постановления применим пункт В статьи 6 Устава МВТ, который определяет преступления против человечности как убийство, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследование по политическим мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала, независимо от того, явились ли эти действия нарушением внутреннего права или нет. Действия сталинского руководства, распорядившегося уничтожить несколько тысяч гражданских лиц, содержавшихся в тюрьмах и лагерях Западной Беларуси и Западной Украины без суда, а также массовая депортация польского населения из этих областей вглубь страны, полностью подпадают под это определение. Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказание за него от 9 декабря 1948 года, ратифицированная СССР 18 марта 1954 года, под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением полностью или частично уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Государства договорились, что наказуемый геноцид, заговор с целью геноцида, подстрекательство к геноциду, покушение на геноцид и соучастие в геноциде. Виновные в этих деяниях лица подлежат судебной ответственности, независимо от того, являлись ли они ответственными по Конституции правителями, должностными или частными лицами. В уничтожении 7305 поляков имеются все признаки геноцида, ответственность за который ложится на Сталина, Берию, Молотова, Ворошилова, Микояна, Калинина, Кагановича, Меркулова, Кабулова, Баштакова и других лиц, практически осуществлявших это преступление на местах. В соответствии с Конвенцией о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года, ратифицированной СССР 11 марта 1969 года, на преступления геноцида не распространяются сроки давности независимо от времени их совершения. В статье 1 Конвенции говорится: «Никакие сроки давности не применяются к следующим преступлениям, независимо от времени их совершения. А. Военные преступления, как они определяются в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года, последующих решениях ООН и Женевских конвенций 1949 года. Б. Преступления против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время, как они определяются в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года и последующих резолюциях ООН, даже если эти действия не представляют собой нарушение внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены. Статья 2 предусматривает следующее. В случае совершения какого-либо из преступлений, упомянутых в статье 1 положения конвенции, применяются к представителям государственных властей и частным лицам, которые выступают в качестве исполнителей этих преступлений или соучастников таких преступлений, или непосредственно подстрекают других лиц к совершению таких преступлений, или участвуют в заговоре для их совершения, независимо от степени их завершенности, равно как и к представителям государственных властей, допускающих их совершение. Из статьи 4 следует, что государства-участники конвенции обязуются принять все меры для обеспечения неприменения срока давности к судебному преследованию и наказанию за преступления, указанные в статьях 1 и 2 конвенции, об отмене этого срока там, где он применяется к таким преступлениям. Эти положения были подтверждены в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН номер 2712 от 15 декабря 1970 года о наказании военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечества, и номер 3074 от 3 декабря 1973 года «Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества». Таким образом, на форуме ООН было расширено и укреплено правило, гласящее, что любое лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение международного права, в том числе за военные преступления, и что оно может быть наказано на основании международного права, независимо от того, предусмотрено ли во внутреннем праве наказание за деяние, которое является преступлением в свете международного права, независимо от места совершения преступления и гражданства лиц, совершивших преступление. Итак, Сталин, Молотов, Берия и другие члены сталинского руководства, члены особой тройки НКВД СССР Меркулов, Кабулов, Баштаков, работники аппарата НКВД СССР Сапруненко, Мильштейн, Блохин, Синегубов, начальники УНКВД по Смоленской Куприянов, Харьковской Сафонов и Калининской Токарев областям, исполнявшие преступные распоряжения коменданты, шоферы и надзиратели тюрем, другие лица, принимавшие непосредственное участие в расстрелах польских военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей НКВД СССР, а также лиц польской национальности, содержавшихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины, совершили геноцид, военные преступления и преступления против человечества, человечности, на которые не распространяется срок давности. В связи с тем, что в настоящее время из числа выявленных преступников в живых остались Сапруненко и Токарев, надлежит решить вопрос об их ответственности, в частности об их аресте, привлечении к судебной ответственности, а в случае признания их виновными, наказании в России, не дожидаясь вынесения этого дела в Международный суд в Гааге, как предлагает польская общественность. В действиях польских военнопленных и других польских граждан, содержавшихся в 1939-1940 годах в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях, в тюрьмах и лагерях западных областей Беларуси и Украины и расстрелянных по постановлению Политбюро ЦК ВКПБ, отсутствует состав преступления, и они подлежат реабилитации как безвинные жертвы сталинских репрессий в соответствии со статьями 2 и 3 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года. С дополнениями от 22 декабря 1992 года о реабилитации жертв политических репрессий. Выводы. Первое. Материалы следственного дела содержат убедительные доказательства наличия события преступления массового убийства органами НКВД весной 1940 года, содержавшихся в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях НКВД, 14 522 польских военнопленных, которые 3 апреля по 19 мая направлялись партиями к месту расстрела и были расстреляны выстрелами в затылок в Катынском лесу, в тюрьмах УНКВД Смоленской, Ворошиловградской и Калининской областей и захоронены в коллективных могилах в Козьих горах, села Медное Калининской области и в лесопарковой зоне города Харькова. Это было установлено в ходе проводимых главной военной прокуратурой летом 1991 года эксгумаций. В ходе данной экспертизы также установлено, что охвативший 70% жертв Катынский идентификационный список 1943 года, составленный по результатам извлечения трупов из массового захоронения, с вероятностью 0,6-0,9 совпадает со списками на отправку польских военнопленных из Козельского лагеря в распоряжение у НКВД по Смоленской области в апреле-мае 1940 года. Это является основанием для утверждения, что эти военнопленные захоронены в районе Катынского леса. Доказано также, что единым умыслом одновременно в тюрьмах НКВД Западной Белоруссии и Западной Украины были расстреляны 7305 поляков, в том числе около 1000 офицеров. Второе. Расстрелы совершались на основании постановления Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года по представлению НКВД СССР, а также статьи 58 пункта 13 УК РСФСР, статьи 54 пункта 13 УК УССР и иных, с нарушением как норм международного права, так и существовавшего тогда и требующего четкой правовой оценки весьма несовершенного внутреннего законодательства, не соответствовавшего международно признанным основам права, защищающим от преступлений против человечества. Совершенные деяния были санкционированы сталинским руководством партии и государства, являлись частью противоправных преступных репрессивных акций тоталитарной системы, направленных в данном случае против граждан соседнего государства, в том числе и в значительной степени военнопленных, особо защищаемых международным правом. Адекватная правовая оценка этих преступлений, совершенных в рамках государственно санкционированного террора, должна быть произведена на основе детального разработанных после Второй мировой войны принципов международного права на базе системы особых норм материального и процессуального права с признанием наличия геноцида, преступлений против человечества без срока давности. Третье. Выяснение причин и обстоятельств появления польских военнопленных на советской территории показало прямую логическую причинно-следственную связь развития советско-германо-польских отношений в августе-сентябре 1939 года и военных действий Красной Армии против польской армии с выполнением обязательств, вытекающих из советско-германских договоров 23 августа и 28 сентября 1939 года и дополнительных секретных протоколов к ним, предполагавших решение вопроса о судьбах польского государства, его территории, армии и противодействие освободительной борьбе польского народа. В сентябре-декабре 1939 года в категории военнопленных были зачислены и помещены в лагеря военнослужащие, как взятые в плен в ходе боевых действий Красной Армии, так и выявленные в ходе последующей регистрации в трех спецлагерях НКВД – Козельском, Старобельском и Осташковском – были сосредоточены более 15 тысяч человек, из которых лишь 56,2% составляли офицеры. Из них офицеры срочной службы составляли 44,9%. Офицеры запаса, проходившие после мобилизации обучение в лагерях – 55%. Кроме того, были отставники, в том числе инвалиды войны 1920 года. Остальные были гражданскими лицами, прежде всего служащими центрального и местного уровней управления, полицейскими, судьями и прокурорами, таможенниками и так далее. Значительная часть содержавшихся в трех спецлагерях лиц была задержана и помещена в лагеря НКВД в качестве пленных без должных юридических оснований, как они сформулированы в приложении к Гаагской конвенции. Четвертое. Международному праву противоречил сам факт передачи лагерей военнопленных в ведение НКВД СССР. В Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях не соблюдался ряд норм международного права, определяющих положение и содержание военнопленных. Изначально не предполагалось освобождать их после окончания военных действий, как того требует Гаагская конвенция. Одновременно с проведением органами НКВД в лагерях оперативной работы развернулась подготовка и массовая передача дел военнопленных на особые совещания. В начале весны 1940 года уничтожение польских военнопленных с санкцией Политбюро ЦК ВКПБ стало осуществляться по упрощенной схеме и приняло тотальный характер. Ускорение разгрузки трех специальных лагерей и следственных тюрем Западной Белоруссии и Западной Украины было тесно связано с рядом проблем сталинской внешней и внутренней политики. Осуществив освободительный поход в Западной Белоруссии и Западной Украине, развернув форсированные социалистические преобразования и проводя оптимизацию социальной и политической структуры, сталинское руководство при помощи органов НКВД отсеивало чуждые в классовом и национальном отношении элементы в массовом масштабе. Акции в Прибалтике и Финляндии сопровождались поступлением новых крупных контингентов пленных. Увеличение числа военнопленных и заключенных весьма обременило экономику. С конца 30-х годов велась чистка централизованно снабжавшихся категорий населения. Под нее подпадали и лагеря, и тюрьмы НКВД, в которых нельзя было расширить сферу применения разных видов принудительного труда. Пятое. Содержавшаяся в ставшей основой для принятия постановления 5 марта 1940 года записки Берии в адрес ЦК ВКПБ на имя Сталина мотивировка рассмотрения вопроса НКВД СССР и принятия решения об умерщвлении 22 тысяч человек не была адекватна ни составу задержанных, ни их действиям, представляя собой на деле наклеивание идеологических классовых ярлыков для оправдания преступления. Среди офицеров преобладали, составляя 55%, лица массовых гражданских профессий, требующих высшего образования. Учителя, врачи, инженеры, журналисты, профессорско-преподавательский состав университетов и институтов и так далее. То есть значительная часть военнообязанной польской интеллигенции. Другая ее часть, гражданские лица, превращенные в военнопленных или задержанные и помещенные в тюрьмы за контрреволюционную деятельность, являлись преимущественно служащими разного уровня, чиновниками администрации, суда, почты и так далее. Они были арестованы по классовым мотивам, на деле в ходе ликвидации польского государства и его армии, как правило, не за противоправные действия, а в связи с вероятностью включения в освободительную борьбу. Репрессирование по национальному признаку вытекает из записки Берии со всей определенностью. 6. Уничтожение в апреле-мае 1940 года 14 522 польских военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей у НКВД по Смоленской, Калининской и Харьковской областям и одновременно 7305 заключенных следственных тюрем НКВД Западной Беларуси и Западной Украины, за которым последовал массовый вывоз их семей вглубь СССР, депортации, явилось тягчайшим преступлением против мира, человечества и военным преступлением, за которое должны нести ответственность Сталин, Молотов и другие члены Политбюро ЦК ВКПБ, принявшие постановление об этом массовом умерщвлении невинных людей, Берия, Меркулов, Кабулов, Баштаков, Сапруненко и другие сотрудники НКВД СССР, НКВД УССР и НКВД БССР, которые на своем уровне принимали участие в подготовке и реализации решения, организовали непосредственно исполнение этой преступной акции. Блохин, Мельштейн, Синегубов и начальники у НКВД Смоленской, Харьковской и Калининской областей, их первые заместители, коменданты и сотрудники комендатур, шоферы и надзиратели, исполнявшие преступные распоряжения, тюремные надзиратели и другие лица, принимавшие участие в расстрелах польских военнопленных и заключенных поляков следственных тюрем Западной Белоруссии и Западной Украины. В соответствии с Конвенцией о неприменимости сроков давности к преступлениям против мира, военным преступлениям и преступлениям геноцида, виновные в уничтожении 14 522 польских военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей НКВД СССР и 7305 поляков, содержавшихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины, указанные выше лица должны нести судебную ответственность согласно внутреннему законодательству за противоправное превышение власти, то есть статья 171 Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1929 года, приведшая к умышленному убийству, то есть статья 102 УК РСФСР в особо крупных размерах, которое должно рассматриваться как геноцид. Седьмое. Все польские военнопленные, расстрелянные в УНКВД трех областей, как они записаны в списках, а также 7305 поляков, расстрелянных без суда и вынесения приговора в тюрьмах Западной Беларуси и Западной Украины не совершили преступления, предусмотренного статьей 58 пунктом 13 УК РСФСР или иного, и подлежат полной реабилитации как невинные жертвы сталинских репрессий со справедливым возмещением морального и материального ущерба. С учетом всего комплекса обстоятельств массового расстрела около 22 тысяч польских военнопленных и заключенных весной 1940 года, необходимо дать как правовую, так и политическую оценку этому факту и ходатайствовать о вынесении соответствующего решения на уровне высших органов страны. Восьмое. Проводившиеся ранее исследования на основе материалов эксгумации в Катынском лесу позволили установить наличие события преступления, но оставляли открытым вопрос об окончательном установлении его срока, виновников, причин, мотивов и обстоятельств. Девятое. Выводы экспертизы, приведенные в официальном материале по делу массового убийства в Катыни, можно признать достаточно обоснованными результатами проведенной эксгумации и судебно-медицинского исследования трупов. Выводы четко указывают на то, что давность событий расстрела установлена только на основании документов, изъятых из одежды трупов польских военнопленных, а судебно-медицинские данные не противоречат этой давности. По сути, такой же вывод делает и техническая комиссия ПКК. 10. В настоящее время однозначно оценить, являются или нет научно обоснованными выводы комиссии Н.Н. Бурденко в своей судебно-медицинской части, нельзя, так как в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, которые бы описывали исследовательскую часть работы судебных медиков в составе этой комиссии. Однако те данные, которые приведены в официальном материале и секретном докладе, позволяют с большой долей достоверности утверждать, что у комиссии Н.Н. Бурденко не было никаких научных оснований для той точной датировки расстрела сентябрь-декабрь 1941 года, которую комиссия дала в своих материалах. 11. Все другие данные судебно-медицинского характера о причине смерти, повреждениях и их происхождении не расходятся по существу ни в одном из документов. 12. Достоверно установлено, что польские военнопленные из Старобельского и Осташковского лагерей были расстреляны весной 1940 года и захоронены в шестом квартале лесопарковой зоны города Харькова и в селе Медном Тверской области. 13. Анализируя содержащиеся в материалах дела медицинские данные, результаты эксгумации в Харькове и Медном и последующих исследований, можно лишь дополнить некоторые моменты, касающиеся расстрела польских военнопленных. Так, среди обнаруженных при эксгумации в Харькове и Медном черепов имеются свидетельствующие о том, что некоторые жертвы расстреливались несколькими двумя-тремя выстрелами. При этом в отдельных случаях первый выстрел производился не в затылок, а в передне-боковые отделы черепа. По судебно-медицинским данным эксгумации в Харькове и Медном невозможно определить время наступления смерти погибших. Значительная давность событий и установленная в Медном значительная вариантность скорости протекания поздних трупных явлений не позволяют в настоящее время решить этот вопрос. 14. Сообщение специальной комиссии под руководством Н.Н. Бурденко, выводы комиссии под руководством В.И. Прозоровского, проигнорировавшие результаты предыдущей эксгумации и являвшиеся орудием НКВД для манипулирования общественным мнением, в связи с необъективностью, фальсификацией вещественных доказательств и документов, а также свидетельских показаний, следует признать несоответствующими требованиям науки, постановления, не соответствующим истине и поэтому ложными. Проведенный польскими экспертами анализ сообщения специальной комиссии является полностью обоснованным с научно-исторической точки зрения и доказательно ставящим под сомнение состоятельность выводов специальной комиссии под руководством Н.Н. Бурденко. Он оказался весьма полезным при критическом рассмотрении результатов ее работы на основе собранных в ходе следствия документов и свидетельских показаний. 15. Эксперты констатируют, что данное заключение комиссии и постановление Главного управления Генеральной прокуратуры по делу номер 159 о факте расстрела польских военнопленных должны быть опубликованы аналогично предшествующим экспертизам по Катынскому делу. Эксперты: Топорнин, Яковлев, Ежбаровская, Парсаданова, Зоря, Беляев. Главная военная прокуратура. Уголовное дело номер 159, том 119, листы 1-247, подлинник. Впервые опубликовано на польском языке в 1994-1998 годах, Варшава.